Но, с другой стороны, и твоя индивидуальная внутренняя работа, если она вершится в чистоте и бескорыстии, развивая твои лучшие чувства и мысли, по закону взаимного духовного тяготения, может привести и обязательно приводит к тому, кого именуют гуру, махатмой, учителем. Второе. Понятие учителя настолько широко, что оно включает в себя буквально всю нашу жизнь, требуя пристального внимания и бдительности ко всем явлениям жизни, даже самым незначительным. Зов, пробуждающий дух человека, может прийти отовсюду. Надо, и муравей гонцом будет. Поэтому в Индии так популярна поговорка: «Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый человек тебе учитель». Известен другой, более максималистский вариант поговорки: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе великий учитель». Каждый человек, а значит, и каждая встреча, а значит, и каждое явление жизни. Все зависит лишь от того, насколько ты внимателен, насколько развил в себе дар распознавания. Сказанное может быть подытожено краткой формулировкой, которую я приводил уже раньше в своей книге «На вершинах». Все, что зовет вверх, и есть учитель. Третье. Понятие «учитель» в принципе носит безличный характер. Во всяком случае, здесь четко выражено устремление к безличному началу. Разумеется, далеко не все гуру безымянны. Институт махатм настолько прочно врос даже в социальную почву Индии, что здесь, конечно, хорошо известны имена учителей как прошлого, так и настоящего. Мы знаем, какой любовью окружено имя Махатмы Ганди. Мы знаем также, что в письме духовных учителей Востока, которое рерихи привезли в 26-м году в Москву для передачи советскому правительству, махатмой называют Ленина. Брат наш Махатма Ленин. И в то же время мы знаем, что многие учителя Востока и Индии предпочитают выступать под обобщенным именем Махатмы. Твердое неизменное желание оградить себя от известности, а тем более от широкой популярности, характерная черта всех духовно просветленных существ. В книге «Община», изданной рерихами в 27-м году в Улан-Баторе и представляющей собой листы бесед с высоким общинником Востока, то есть лицом, не желающим рекламировать свое имя, говорится: «Для одного мы махатмы, для другого ученые, для третьего повстанцы, для четвертого комитет революционеров». Нетрудно заметить, что в подтексте звучит все та же мысль о муравье. Неважно, какой муравей принес весть, важно, чтобы она пришла вовремя и чтобы она была правильно воспринята. Нас, воспитанных в атмосфере иной психологии, подчас озадачивает это настойчивое внутреннее убежденное стремление быть безвестным. Оно кажется нам таинственным, странным, а ничего странного нет. Во-первых, в нем, в этом стремлении, запечатлен дух подлинного бескорыстия, которое для многих из нас остается недосягаемым идеалом. Во-вторых, оно проистекает из представления о безымянности истинного творчества.